Глава 21. Темнота в небесах. Главы кланов венценосных рухов и защитной чаши смотрели на то, во что превратилось тело некогда сильного мужчины. Сейчас в нем мало что оставалось от человеческого. Гора мышц и бесконечная злоба, ограниченная лишь специальным магическим ошейником. «И как долго он будет находиться под контролем?» — спросил глава защитной чаши, с отвращением смотря на покрытое чешуйчатыми прочными коростами тело. 20 часов. После этого ошейник убьет, тварь. Но нам достаточно этого времени. В качестве финального теста мы используем 200 особей в предстоящем вторжении Черного мира. Думаю, это станет замечательной проверкой для них. Заодно наши маги попробуют увеличить время их функционирования». 20 часов. Вслух повторил глава защитной чаши. «А после этого...» «Они становятся слишком нестабильными. Никак не получается отследить направление их изменений», пояснил один из магов, стоящих за спиной глав кланов. «Однако мы считаем, что это решаемый вопрос. Нужно лишь время». Лео Гараин шел по коридорам пустого университета в сопровождении телохранителей и профессора Зиновьева. Старик сильно нервничал, но старался не подавать виду. Незачем подчиненным видеть его слабость. Один из телохранителей почтительно открыл перед Лео дверь, пропуская его в небольшой кабинет, где его уже ожидали. «Мастер Гараин, как хорошо, что вы пришли!» Раздался знакомый молодой голос, от которого внутри старика все перевернулось от страха. «Глава, это большая честь!» «У нас не так много времени, Лео», — прервал его молодой человек, сидящий за столом. «Вы присылали мне отчёты о разработке той технологии. Я бы сейчас хотел увидеть это на практике. Покажите мне захват сознания». «Да, глава», — поклонился с почтением Лео Гараин. Я аккуратно извлёк из ножен одинокого, прислушиваясь к тому, что ощущал. Как обычно, клинок распространял вокруг себя уверенную ауру спокойной силы. Я хорошо чувствовал его готовность служить и полную преданность. Одинокий казался мне совершенно обычным. «Не знаю. Вроде ничего такого странного в нем не ощущаю», — прокомментировал я вслух свои ощущения. «Возможно, потому что вы никогда раньше не держали в руках настоящий духовный клинок-носитель», — заметил седьмой. «Согласно тому, что написал ваш дед, Одинокий обладает полноценным разумом, в отличие от полуразумной сущности изнанки, вложенной в обычный духовный меч». «Возможно». Я еще раз осмотрел клинок, после чего вернул его в ножны. В любом случае, мне бы не хотелось менять его. Одинокий уже давно стал частью меня и остается последним напоминанием о семье. «Предполагаю, что его силы раскроются позже, носитель. Возможно, когда вы сумеете перейти на следующие этапы закалки тела, пробуждение воли или энергии». «Думаешь?» Я с сомнением еще раз взглянул на рукоять духовного клинка. «Что ж, посмотрим. Тем более Одинокий уже несколько раз своими безмолвными предупреждениями выручал меня. Уже одно это делает его незаменимым». Эвакуация города шла ударными темпами. Император использовал не только воздушные суда, которых нагнали в город больше 200, но и дополнительные ветки государственного монорельса, использующегося раньше исключительно гвардией. Сами темпы эвакуации я бы не назвал какими-то невероятными. Все это происходило спокойно и четко. Паники не было. Император четко дал понять людям, что их переезд временный, и, как я понял, в качестве успокоения использовал проверенный способ — значительные субсидии и гарантии восстановления имущества в случае его разрушения. Насколько мне известно, сейчас в 300 километрах отсюда, возле небольшого поселка, вовсю возводилось временное поселение, куда начали свозить горожан города М. Император не мелочился. Пускай строящиеся дома не были рассчитаны на долгое проживание, но оставались вполне комфортны, как временное обиталище. Наемники и гвардейцы исправно выполняли свою задачу. Мы целыми днями патрулировали улицы, сопровождали небольшие группы людей к пунктам эвакуации, помогали гвардии следить за порядком в городе, проверяли дома на наличие тех, кого могли забыть. Постепенно город начал превращаться в пустынное место без привычных скоплений людей и транспорта. По дорогам ездили одинокие бронемашины гвардии и редкие автобусы, все еще работающие по остаточному принципу. Из всех районов практически не изменились только три. Клановый и районы Цветов и Белого Сада. Если с первым все было понятно, старшие кланы не торопились покидать свои родовые владения, что не мешало им эвакуировать собственное имущество за пределы родовых земель, то вот с районами Цветов и Белого Сада все было куда сложнее. Отдельные гвардейские части императора перекрыли эти районы, не позволяя ни одной живой душе выйти оттуда. Я собственными глазами видел как минимум две опоры мира, находящихся возле блокпостов, и это сильно настораживало. А еще я хорошо помнил, что в одном из этих районов снимала квартиру Владислава. Она уже несколько дней не отвечала на мои звонки и, похоже, не успела выбраться из района до его блокировки. Это была проблема. Как ни крути, а я чувствовал некоторую ответственность за эту девчонку. Естественно, я не помчусь ее спасать, уничтожая блокпосты императора, но определенное беспокойство о ее судьбе у меня имелось. Оставалось надеяться, что со Славой все будет в порядке. Проскользнуть мимо опор мира даже для нее будет невозможной задачей. К слову об опорах. Многие наемники говорили, что в городе их сейчас находилось больше десятка, и это была огромная сила. Не уверен, что даже портал Черного мира стоил подобных усилий. Впрочем, для всех, кто участвовал и готовился к защите города, это было замечательной новостью. «Гильдия выслала нам цели, которые мы будем защищать во время вторжения», в один из самых обычных дней сказала нам Оксана. «По расчетам ученых императора, до вторжения осталось не больше недели. Я отправила вам копии. Если вкратце...» «Укрепление близ бизнес-центра Николаевский?» перебил ее Фома, просмотрев пришедшее сообщение. «Это ж центр города! Вот так попали!» «Вот ты горазд каркать, Фома!» С раздражением проворчал Костя и обратился к Оксане. «Лидер, а известно, кто с нами там будет еще? Не одни же мы там встанем. Если я все правильно помню, там сколько укреплений? Два?» «Три», — поправила его девушка. «Не знаю, кто там с нами будет. Пока не в курсе. Но предполагаю, что как минимум можно рассчитывать на два гвардейских взвода и 3-4 группы наемников». «И то хлеб», — проворчал Фома. «Хотя могут опять послать немощных детей». «Ты как обычно», — прокомментировала его слова Света. Вокруг девушки кружилась беспокойная Колибри. «Мне кажется, тебя бы ни одно место не устроило». «Тебе-то почем знать?» — передразнил девушку Стрелок, ответив ей в тон. «Заканчивайте. Для нас это хороший шанс заработать деньги», — прервала их спор Оксана. «Вам напомнить, сколько нам платит император? И это не считая того, что удастся получить за тела тварей из Черного мира». «Если получится убить хотя бы одну», — заметил Стрелок, после чего вздохнул, заметив, как нахмурилась лидер. «Ладно, действительно, пока рано о чем-то говорить. Давайте-ка проверим вон тот переулок. Мне кажется, в прошлый раз мы здесь не проходили». Уже поздно вечером после патрулирования я занимался своей обычной тренировкой вместе с Седьмым, пытаясь сплести вместе свод меча и боевое искусство создателей, когда в моей голове раздался голос утренней звезды. «Вот теперь я готов поговорить, парень. Спрашивай». Я не ожидал такого внезапного появления голоса и, провалив одно из ключевых движений, грохнулся прямо на бетонный пол крыши общежития, на которой последнее время занимался. «Ох, ты б хоть предупреждал, что собираешься заговорить!» «Интересно, как?» В голосе звезды послышался откровенный сарказм и усмешка. «Да, действительно». Я сразу почувствовал себя глупо. «Ладно, я все еще жду твоих вопросов». «Расскажи о контракте, который вы заключили с дедом, как можно подробнее. В прошлый раз ты ушел от прямого ответа». Тут же спросил я. Раз уж появился шанс, пора было его использовать. «Не ушел. У меня действительно было не так много времени. Что ж, хорошо, давай вкратце обсудим пункты договора. Первое, я обязуюсь защищать клан Защитной Чаши, используя любые средства. Второе, я обязуюсь защищать семью Александровых, используя любые средства». «Не очень-то у тебя это получилось», — не удержался я от комментария. «Если ты вдруг забыл, я оказался заключен в твоем теле без возможности даже что-то сказать. А без твоего разрешения использовать тело запрещено», — едко отозвался звезда. «Твой дед заверял меня, что нашел лучшего кандидата. а получилось, что выбрали обычного наследника». «Понятно». Я постарался умерить вспыхнувшее раздражение и подошел к краю крыши, смотря на непривычно темный город. «Так что там насчет других пунктов договора?» «Третье. Мне запрещается поглощать души живых людей». «Хм, а ты, получается, можешь это делать?» «Естественно». «Понятно. Что еще?» «Четвертое. После 20 лет службы мне даруется свобода». «Хм, я сразу встрепенулся. А сколько прошло времени с момента твоего запечатывания во мне?» 17 лет». Тут же ответил звезда, и в его голосе мне почудилась улыбка. «Еще 3 года, и я получу долгожданную свободу. 5. Мне запрещено рассказывать о том, что находится за гранью соцветий миров. Бессрочно». «И почему же?» Мне стало любопытно. «Почему дед включил этот пункт?» «Это было мое условие», — пояснил голос в моей голове. «Ни к чему вам эти знания. Некоторых вещей лучше никогда не знать». «Это все или есть еще пункты? Их не так уж и много. Мог бы перечислить их в прошлый раз», — заметил я. «Да, это все. Но, как видишь, наш разговор из-за твоих вопросов занял куда больше времени. Теперь главное... Если тебе будет угрожать опасность, ты можешь в любой момент обратиться ко мне по имени. Я помогу. Не бесплатно, конечно. В прошлый раз я проделал большую работу по установке поисковых рун, и хотелось бы воспользоваться ими. 6 часов. Ты соглашаешься на 6 часов твоей жизни в обмен на мою помощь. Помни об этом. И, пожалуйста, не вызывай меня по пустякам. Все эти разговоры отнимают у меня не меньше сил, чем сражения». К сожалению, проверить слова утренней звезды я никак не мог. Мне так и не удалось разыскать контракт, и потому приходилось верить существу, запечатанному внутри меня, на слово. И мне это казалось полной глупостью. «Что думаешь, 7-й?» — обратился я к конструкту, когда звезда пропала из моего разума. «Все еще слишком мало данных. Однако я согласен с вашими выводами, носитель», — ответил тот. «Верить этому существу, пока мы не найдем настоящий контракт, слишком глупо. Я рекомендую вам постараться всеми силами не использовать его помощь». «Да, ты определенно прав». Через несколько дней моей группе удалось наконец познакомиться с укреплениями, которые предстояло охранять. Это были высокие в 3 этажа башни с парой десятков огневых точек. От башен, в буквальном смысле, несло магией. Каждое укрепление строилось на усиленной магической арматуре, которая, как мне говорили, могла выдерживать атаку опоры мира. Конечно, лишь некоторое время, да и что при этом происходило внутри башни оставалось вопросом открытым, но в том, что эти строения невероятно прочны, не оставалось никакого сомнения. В каком-то смысле они были даже надежнее клановых дотов. Почему император не строил подобных башен внутри всех городов, я не понимал. Как минимум, такое напрашивалось. Возможно, ему каким-то образом в этом противостояли великие кланы, ведь тогда они теряли возможность уничтожать появляющиеся порталы. Все это было вопросом большой политики кланов и императора. Главное для нас то, что сейчас эти башни успели построить до начала вторжения. И здесь же Оксана представила нас наемникам, с которыми в будущем предстояло удерживать эти укрепления. Этими группами стали «Надежные», «Сурикаты» и «Висельники». И вот последние мне сильно не понравились. Группу я знал хорошо еще с тех пор, когда ходил в рейды Алого Мира. Падальщики. При том, что являлись золотыми и серебряными значками. Они не гнушались подставлять других наемников, в том числе и меня, и очень походили на хорьков. Только действовали не так нагло, потому как их никто не прикрывал. Среди атакующих и защитников имелось не так много людей, подобных Кроу. Каждый из висельников с улыбкой пожал мне руку, то ли действительно не узнав, то ли притворившись. Стоило поговорить с Оксаной о них. С таких уродов вполне станется и убежать, и даже ударить в спину. Лучше заранее быть готовым к этому. О 2 других группах я ничего плохого или хорошего сказать не мог, никогда с ними не пересекался. Чуть позже нам удалось познакомиться с 2 взводными, которые вместе со своими людьми заняли все 3 укрепления. Оба командира мне понравились. Спокойные и уверенные люди. Без обычных гвардейских закидонов. Нашу группу, как самую сильную по своему составу, они отправили к северному укреплению, считавшемуся самым опасным. Там же находились и сильнейшие отделения взводов. После этого нас полностью освободили от патрулирования и эвакуации, которая к этому времени практически закончилась. Теперь уже каждый день мы совместно с гвардейцами и другими наемниками занимались бесконечными тренировками. Пытались научиться действовать совместно. Больше всего возмущались висельники, которые попросту не справлялись с заданным гвардейцами темпом. Впрочем, даже они понимали всю важность взаимодействия с воинами императора. От этого зависела их жизнь, и потому ругались пока лишь в полголоса. А еще именно во время наших учений я показал товарищам свой значок с тремя лучами. «Это что же получается? Теперь у нас в группе второй звездный с сильнейшим рангом?» Удивленно покачал головой Костя. «Слышишь, Соня, теперь Ян сравнялся с тобой по силе». Алексей сонно поднял глаза, перевел взгляд на меня, всматриваясь в небольшую яркую звезду на ладони, после чего пожал плечами. «Он и раньше вполне мог меня победить. Не вижу ничего удивительного». «Вот же сонная тетеря!» — проворчал Фома. «Быстро растешь, Ян. Действительно быстро. У многих людей уходит десятилетие на то, чтобы добраться до звезды, а тут... Но не скажу, что я не рад. Сильный воин в группе — это всегда хорошо». «Да, согласна с Фомой. Молодец, Ян». Оксана тепло улыбнулась мне, но я заметил глубоко в ее взгляде поблескивающее отражение грусти. «Лидер, я бы хотел поговорить с вами насчет висельников. Раз уж появилась возможность, стоило ее использовать». «Конечно. Что ты хотел сказать?» Мои слова о группе, с которой нам предстояло работать, были восприняты Оксаной спокойно. Девушка лишь кивнула, сказав, что уже слышала об этих ребятах, да и лидер весельчаков предупреждал о них. Так что я был не единственный, кто в курсе. Оксана посоветовала не напрягаться. С кем надо, она уже поговорила, и гвардейцы также извещены. После этого я стал замечать, что висельников старались во время учений отправлять на такие позиции, что их постоянно держали в поле зрения как минимум 2-3 отделения. На всякий случай. К нашим словам взводные прислушались. В один из обычных дней я сидел на вершине одной из укреплений башен и смотрел на медленно падающие хлопья снега. Это был уже второй снегопад за последние пару дней. Значительно похолодало. По утрам осенняя грязь застывала, покрываясь инеем, и казалось, что отдельные участки, не покрытые плиткой или асфальтом, занесены небольшим слоем снега. Но нет. Даже вот эти хлопья, медленно летящие с неба, оказались обречены упасть на теплую землю и тут же растаять. В этот момент хмурое осеннее небо вдруг вспыхнуло ярким светом, и над городом начала медленно появляться колоссальных размеров черная воронка. Великий черный портал. «Ну вот и началось», — позади меня пробормотала Света. «Да». Я продолжал наблюдать за тем, как воронка становится больше и больше, накрывая город и прилегающие к нему районы. «Как думаешь, сколько у нас времени до начала прорыва?» «Час. Может, чуть больше. Чем дольше, тем хуже. Только посмотри, сколько в ней силы, боги!» «Я видел. Имперские ученые не подвели. Прорыв черного мира действительно произошел. Вот только, сдается мне, никто не ожидал, что портал окажется настолько большим».